меньше года», — с трудом выговорил сотрудник Института геодезии и картографии. «10 с небольшим месяцев». Все застыли вокруг дисплея. «Всего 10 месяцев». Юкинага почувствовал головокружение, словно пол уходил у него из-под ног. «Через 10 месяцев, если, конечно, модель правильна. А что можно сделать за 10 месяцев?» Наката все еще стоял со скрещенными на груди руками. Вдруг он решительно взял телефонную трубку. «Хочешь поднять с постели начальника канцелярии кабинета министров?» — спросил Юкинага. «Премьера», — бросил Наката, нажимая на клавиши. «Да вы что?» — испуганно выдохнул Масита. «Надо же соблюдать субординацию, да и модель нужно тщательно проверить». «Сейчас не до этого. Надо готовиться к наихудшему варианту», — Наката замолчал, прислушиваясь к гудкам в телефонной трубке. «Вряд ли его позовут к телефону в такой час», — пробормотал Юкинага. «А я звоню по специальному номеру. Этот телефон стоит рядом с постелью премьера», — сказал Наката, глядя в пространство. Юкинага, не находя себе места, подошел к единственному в комнате окну. Раздвинул плотные шторы. Ледяное ночное небо начало сереть. За окном светало. 7 часов утра в отеле «Хилтон» собрались директора и главные обозреватели крупнейших газет, телеграфных агентств и телевизионных компаний. Все прибыли скромно, словно на деловой завтрак, стараясь не привлекать ничьего внимания. В специальном зале, почти восстановленном после землетрясения, прибывших встречали секретари и заместитель начальника канцелярии кабинета министров. «Премьер и начальник канцелярии скоро будут», — сказал один из секретарей. «Заседание кабинета немного затянулось». «Заседание кабинета?» — переспросил один из директоров. «В такую рань?» «Да», — ответил секретарь и посмотрел на заместителя начальника канцелярии. «Оно было созвано в 5 часов утра». Все переглянулись. Танака-сан, — обратился один из обозревателей к заместителю, — «очевидно, положение очень напряженное». «Да, обычно веселый, известный своим остроумием, заместитель начальника канцелярии сейчас был мрачнее тучи. Даже для нас это было неожиданностью». «Я еще раз хочу вас спросить», — премьер оглядел собравшихся в его резиденции членов кабинета. «Вы согласны с тем, чтобы официальное сообщение сделать через 2 недели, а в случае необходимости и раньше?» Министры застыли в трагическом молчании. «Кошмар!» — уронил министр финансов. «Так вдруг срок, отпущенный на жизнь, сократился наполовину». «А нельзя отложить на месяц?» «Нет, ну хотя бы на 3 недели», — спросил министр промышленности и торговли. «Кое с кем из представителей финансовых и промышленных кругов я имел приватную беседу, но 2 недель для выработки конкретных мер и принятия окончательного решения им будет мало, ведь после официального сообщения начнется паника». «Смятение в любом случае не избежать», — сказал начальник канцелярии. «Самое страшное сейчас, чтобы нас не опередили за границей». «А вероятность этого существует?» — спросил министр транспорта. «Вы думаете, что какое-нибудь иностранное научное общество может сделать по этому поводу сообщение?» «В штабе говорят, что это вполне возможно», — ответил начальник канцелярии. «Правда, нам еще неизвестно, кто и в какой степени осведомлен. В последнее время отмечается особый интерес к исследовательским работам вокруг японского архипелага. Увеличилось число иностранных судов, самолетов, искусственных спутников. Кроме того, мы отправили в некоторые страны секретные миссии, чтобы прозондировать возможности переселения, так что главы правительств этих стран в курсе дела, хотя пока соблюдают тайну.